Но не станем забегать вперед. Эти слова написаны много лет назад. Как Селливан, так и Хеннесси видали тогда Тодда впервые и упоминали о них официально. Но даже в этом чиновничьем изложении фактов звучит недоумение, проглядывает тоже одержанное удивление и любопытство касательно этого таинственного племени, как и у всех других. «Кто они такие?» — рассуждает Селливан в донесении. Хотя они видели белых людей во второй уже раз, но все-таки их величавое спокойствие и горделивая осанка смутила меня. Так мало они походили на то, что мы привыкли видеть в подобострастных манерах туземцев Индии. Они как будто поджидали нашего прихода. Отделяясь от толпы, высокий старик пошел нам навстречу, а за ним шли двое других, неся в руках чаши из древесной коры, наполненные молоком. Подойдя на несколько шагов, они остановились и заговорили с нами на совершенно незнакомом нам языке. Видя, что мы не поняли ни одного слова, они тотчас же переменили его на малоялимский, а потом на канарейский язык, на котором говорят баддаги, после чего мы разговорились свободнее. Для этих странных аборигенов мы были людьми как бы с другой планеты. Вы не из наших гор. Наше солнце не ваше солнце, и наши буйволы вам неизвестны, говорили мне старики. Вы родитесь, как родятся баддаги, а не мы, — заметил другой, несказанно удивив меня этим. Из их слов нам делалось ясно, что для них мы были обитатели земли, о которой они кое-что знали, хотя до сей поры никогда не видали ни ее самой, ни ее жителей. Но что самих себя они считали совсем особенную породой. Когда они все уселись на густой траве возле стариков, а прочие тодды стояли в отдалении, англичанам было объявлено, что их ожидали уже несколько дней. Баддаги, служившие до того времени тоддам единственным звеном сообщения между ними и остальным миром, то есть Индией, успели уже их предупредить, что белые раджи, проведав от двух спасенных ими охотников об обители буйволов, идут к ним в горы. Они тогда же сообщили мистеру Селливану, что у них много уже поколений существовало пророчество о том, что к ним придут люди из-за морей и поселятся у них, как до того поселились баддаги, что им придется уступить им часть владений и жить с ними как братьям одной семьей. «Такова воля их», — добавил один из старцев, указывая на буйволов. Они лучше знают, что для их детей хорошо и что дурно. На это мистер Селливан замечает. В то время мы не поняли этой загадочной фразы о буйволах и только впоследствии узнали ее смысл. А смысл, хотя и странный, но далеко не новый нам. В Индии, где на корову взирают как на существо священное и неприкосновенное.